5. Следовательно, оттуда, то есть от общей межи, на которой встречаются с зодиаком личный путь, нисходящая душа из округлой, лишь эта форма божественна, не стекая, вытягивается в конус, подобно тому, как линия рождается из точки и из неделимого состояния продвигается в длину, тогда из своей точки, которая есть монада, она переходит в дуаду, являющуюся первым протяжением. 7. Следовательно, когда душа привлекается к телу в том первом своем растяжении, она начинает испытывать на себе материальную сильвестром сумятицу, то есть нахлынувшую инфлюентом на нее гиле, материю. И это то, что отмечал в Федоне Платон: душа влечется в тело, трепеща от небывалого опьянения. Он желал, чтобы под этим понималось небывалое питье материального разлития, опоенное и отягощенное, каковым душа низводится. 11. И ведь это материя, с впечатанными в нее идеями, образовала все тело мира, которое мы зрим повсюду. Высшую и чистейшую ее часть, на которой держится и стоит божественное, называют нектаром и полагают питьем богов, низшую же и замутненную часть – питьем душ, и это то, что древние называют рекой Летой. 13. Следовательно, под действием этого первоначального бремени душа, соскользнувшая с зодиака и Млечного пути к низлежащим сферам, пока скользит через них, не только, как уже сказано, окутывается на каждой сфере приращением своего тела света, но и производит присущее отдельной душе движения, которыми будет обладать в дальнейшей земной деятельности. 14. На сфере Сатурна она обретает рассуждение и понимание, которые называются логистикон и теоретикон. На сфере Юпитер – силу действовать, именуемую практикон, деятельным началом. На сфере Марса – пыл мужества, нарекаемый яростным началом, тюмос. На сфере Солнца – способность чувствовать и мнить, которые зовутся эстетикон и фантастикон, чувственным и воображающим началами. А движение желания, называемое вожделеющим началом, эпитюмос. На сфере Венеры – способность формулировать и толковать воспринятое, именуемое герменевтикон, истолковывающим началом на круге Меркурия, Гермеса. При вступлении же на лунный шар душа развивает способность сеять тела и давать им рост. Растительное начало, супружеское ложе. 15. И насколько эта растительная способность далека от божественного, настолько в нас и во всем земном она первейшая, ибо это наше физическое тело представляет собой и осадок божественного, и первую субстанцию живого. 16. А различие между земными и небесными телами, я имею в виду тела неба, звезд и прочих элементов, состоит в том, что последние, так сказать, призваны ввысь к седалищу души и обрели бессмертие как из-за самой природы этой области, так и вследствие подражания возвышенности этого места. А к сим земным телам душа низводится сама, и поэтому, как полагают, умирает, заключаясь в области бренного и седалище смертности. 17. И пусть тебя не волнует, что, говоря о душе, которая, как мы утверждаем, бессмертна, мы столь часто упоминаем о смерти. Ибо душа не уничтожается в своей смерти, но лишь подавляется на время. Из-за временного погружения в тело у нее не отнимается привилегия неугасимости. Когда полностью оттертая от загрязнений порока она заслужит там очищения, то, восстановившись в целости, она вернется от земного тела обратно к свету нескончаемой жизни. 18. Теперь, я полагаю, определение жизни и смерти души, извлеченное ученостью и мудростью Цицерона, из святилищ философии стало совершенно ясно.